Глава 19. Алена спала. После капельниц, уколов и прочих манипуляций Степанова ее утянуло в царство Морфея. На моей кровати, укрытая одеялом с рассыпанными по подушке волосами, она выглядела еще более хрупкой, чем обычно. «Захар Александрович», Степанов убрал все лишнее в свой чемоданчик, повернулся ко мне. «Я тут оставил лекарства, шприцы, мазь, все подписал. Держите в курсе ее состояния. Если что, звоните». «Спасибо, Дмитрий Николаевич. Оплату я вам уже перечислил». «Благодарю. Думаю, все обойдется. Девушка, конечно, замерзла, но время, проведенное на холоде, не было критичным». «Будем надеяться». Проводив Степанова, закрыл дверь и, еще раз проверив Алену, прошел в зону кухни. За стойкой сидел Терентьев, втыкая в телефон, ожидая моих распоряжений. Включил вытяжку и, достав пепельницу, закурил. Влад Психанов записал кому-то голосовое, суть которого была, что абонент долбоёб. Отложив в сторону трубку, тоже потянулся к пачке, предварительно молчаливо спросив разрешения, и, получив мой утвердительный кивок, вытащил сигарету. «Найди, мразь, у вас 2 часа», — произнес, выдыхая дым, сдерживая рвущуюся наружу ярость. Обуздав внутренний ад, ибо до сих пор перед глазами дрожащее тело Алены. «Тамарин же! Может идти нахрен!» Бросил и, выпустив дым, стряхнул пепел в пепельницу. «Понял. Охрану всю рассчитаешь. Свяжись с Расулом Намзатовым. Договор на полное обеспечение с его людьми. Начальником охраны поставишь того, кого посоветует Расул. Полный контроль. Твоя ответственность. Один косяк, и вместо свадьбы будут твои похороны». Терентьев молча понимающе кивнул. «Нечая, куда как найдем?» «Туда, где нашли Юмашеву. Мне сразу наберешь». Влад кивнул. «Что по Абдулову?» «Абдулова держат на крючке. Что за компромат у Андропова на него и где он ему дорогу перешел, до конца непонятно, но Игорь Иванович словно марионетка исполняет все пожелания Андропова, в том числе пускает его не совсем честно заработанные деньги через свой банк. Все через дропы и закольцовано там хорошо, чтобы доказать, конкретно попотеть надо. Но факт — вещь упрямая». «Нечай в схемах есть?» «Есть. Он рядом с Андроповым сейчас трется, поэтому такой борзый стал. Андропов ему посулил полную неприкосновенность, мол, с Точкаревым, который зав Губера, договорится, и Андрюшу не закроют. Нечай свои круги обесточил и увел все к Абдулову. Тоже все на левых лиц оформлено. Мол, хочешь спрятать так, чтобы не нашли, положи на видное место. Наивно полагает, что Игорь не узнает, ибо у Абдулова свои претензии к Нечаю. Андрюша в свое время организовал банкротство брата Абдулова. Организовал в темную, отжав бизнес. Абдулов же все видит, но изображает дурачка, мол, ни сном, ни духом о том, чьи бабки в его банке крутятся. А сам уже собирает Нечаю виселицу. Пользуясь своей зависимостью от Андропова, грешки Андрюшкины слить Герману хочет, чтобы тот ему вместо протекции и защиты Точкарева приговор выписал. Как говорится, одним выстрелом 2 зайцев. И Нечаю отомстить, и свое положение улучшить, заслужив звездочку от Германа. «Нечаю водит у Андропова бабло?» «Да, грамотно, небольшими частями. И крутит их не только в банке Абдулова под носом Германа, но и еще каналы есть. Но это не те каналы, что СК с АБЭПом пасут. На тех по нулям давно, потоки высохли. Андрюша в курсе, что те засвечены. Поэтому и в обход пошел. И суммы там нехилые. Я когда туда заглянул, реально охренел. Тут слухи ходили, что Нечаев на грани банкротства почти с голой жопой бегает. А по факту Скрудж Макдак, сука». «Это могут быть не его деньги, либо не все его. Насколько Герман в курсе?» «Думаю, не насколько, судя по тому, что Нечай еще в живых ходит». «Все доказательства увода Андроповского бабла Нечаем сбрось на отдельную флешку. Принесешь мне. Все, что есть на Андропова, Абдулова, Нечаева и всю их веселую пи***братью, сбросишь на другой носитель и лично передашь Тамарину. Не забывай, что ни одна живая душа не должна знать, что за информация на носителях и куда она уйдет». «Захар, там прямых доказательств мало. Говорю, они все так закольцевали, дропы, номиналы, что хрен докажешь». «А я что, на мента похож, чтобы еще доказательства искать? И так, сука, за них почти всю работу сделал. Пусть распутывают сами, им за это зарплату платят. К ней их носом в настоящие потоки Нечая и Андропова. А то так и будут ждать с моря погоды, Если их не прикроют сразу, нам за подобный выверт горло вскроют». Последняя затяжка, и, затушив докуренную сигарету, посмотрел в глаза Владу, читая то, что было скрыто за напряжением, за острым цепким взглядом. И я понимал его опасения. Это мне, кроме бизнеса, терять было нечего. А у него родители, сестра, племянники, любимая женщина. «Передай полномочия Давыдову. Заявление по собственному на стол и свободен». Ровно, сухо, спокойно. «Я не об этом, а я об этом. Ты прав. Рисковать твоей семьей я не буду. Права не имею». Влад, сжав в недовольстве зубы, повел головой. «Захар!» «Распоряжение получил? Иди выполняй!» Обрубил тоном, не терпящим возражения, и Терентьев, сдержанно кивнув, источая раздражение и недовольство, направился к двери.